Так, Андрей. Алло. Я слушаю. Алло. Слушай, какой-то, блядь, рэпа. Рэпа какой-то нарисовался на хате у Славика. Что? Рэпа какое-то там нарисовалась, блядь, сушеная. Я с кем разговариваю? Ты что ли? С тобой, нахуй. Виктор Козлов, блядь. Вы заебали уже с этим представлением. Пацаны, вы, ну, или как серьезно давайте, или как нахуй шутки ваши из ощущения места, на самом деле. Я с тобой нормально разговариваю, слышишь? Ты меня не слышишь, мне не тыкай, говорю, во-первых, раз. Во-вторых, назови, да, кто, ну, ты, да, и вот что тебе надо, что ты сейчас звонишь? Я тебе говорю, Виктор Козлов, ты что, тупой или, да, Славик? И что ты названиваешь? Мне Славик нужен, я не тебе звоню. У него это не, его здесь нет, это другой номер. Ну как это, а ты кто? Отзовись. Отзовись, говорю. Вы ошиблись с номером, молодой человек. Ты кто такой, нахуй? Я говорю, не тыкай меня, слышишь, ты, бля, хули не тыкаешь-то, бык. Вы заебали звонить, бля, ошибся, славы здесь нет никакого. Я почему не врубаешься? Славику, да, нахуй. Я сказал, Женя, да, что... Женя, нахуй. Чего ты дуру включил? Какой Женя, ёпта? Я говорю, здесь нет никаких Жени, Слав. Ошибся номером, пацан. Набирай правильно, я... Слышь, ты, я сейчас приеду нахуй, разъебу тебе там все. Да приезжай, приезжай, чё ты, я тебе говорю, чё такое-то, блядь? Славика сюда, нахуй. Какого Славика, говорю, номером ошибся, блядь, набирай правильно. Славика, позови сюда ещё раз, последний раз я, брат, нахуй говорю, блядь. Я слушаю. Ну, хули, слушай, где твой БМВ, нахуй? У тебя проблема, что ли, не пойму, друг? Я тебе говорю, где твой БМВ, нахуй? Стою во дворе, блядь, БМВ, нахуй, в упор не видно, блядь. В каком дворе ты стоишь? Твоем, блядь, животное, ебаное. На чем стоите, я ухожу? На чем стоите, где стоите? Сижу вообще-то в комфортном кресле Toyota Sprinter 85-го года. Нахуй мне твой, блядь, кто-то у тебя был. Ну, я сейчас выйду, подожди. Трещин. Ты телефончик возьми с собой, слышишь? Добро. Куда добро? А сейчас ухожу уже. Давай, давай, я сейчас не слышу, что ты тапки обувал. Все услышишь, давай. Че, давай. Я ухожу. Ну, выходи, блядь. Ну, давай, набери меня сейчас, я выйду. Сотовым? Ты сотовым выходишь? Сотовым? Ну, с этой трубкой выхожу. Он тебя не возьмет, да, не сотовый свой? У меня прямой этот телефон. С моей цифры мобильной. Вот нахуя ты мне-то пиздишь? Давай, давай, жди, я ухожу. Ты заходи к Славику, нахуй, я там у него сейчас сижу. Да никого, никого. Нормально. Где ты? Кому ты там? Кому ты там? Крыши твои? Слушай, ну вот, вот такой, значит, вопрос у меня. Ты вроде такой голос, ты серьезный, вроде нормальный, да, человек такой адекватный, ходит разговор. Я вообще авторитет, ебать его. Ну, ништяк, все, авторитет, не авторитетный. То есть по закону живешь, понятием. Авторитет. Я говорю, по закону, по понятиям. Ну, по закону, по закону, ебаный нюх. Я тебе говорю, по закону. По закону, заебись, слушай, ну а что ты, я тебе говорю, есть какие-то у тебя трудности, если что, набрал. Мне нужен Саша, мамочка. Саша, мамочка, тем же я за него. Блин, ну ты его сын, что ли? Ну я за него, а что ты хотел? У вас овчарка есть дома такая большая? Несистая. Я за него, что ты хочешь? Большим хуем. С большим хуем есть. Славик согрозился, что хуй сосать у соседской овчарки будешь. Что сказал? Ладно, проехали. Короче, поднимайся к Славе, давай, видишь? Ну а ты еще у него там? Ну конечно сидим, блядь. Если тебя нет там? А что значит, а если меня нет? А если меня нет, значит я в шкафу сижу. А, в шкафу сижу. Слушай, ну серьезно, вроде люди взрослые, ну что ты хуйня занимаешься, а нахуй ты названиваешь? Че ты законючил, че ты законючил? Не, ну нахуя вот это надо, бля, люди сидят, вот, бля, сидят, они своими звонками донимаешь. Ну я понимаю, пацаны, ну выжрали, весело, не весело, ну нахуя вот это делать? У меня ребенок маленький спит, нахуя вот эти звонки, бля, не понимаю. Я говорю, если что-то, пацаны, по делу, давай я подъеду, он, блядь, куда подъехать, скажи, реально подъеду, один поговорим, постоим. Че вот эти звонки, я тебе отвечаю, у меня ребенок грудной, блядь, спит, нахуя названивает, мне объясни, ты же адекватный вроде человек. Слава, не слава, ваши там дела, че ты мне-то названиваешь, я не понимаю. Слава поебалу получит, это что номера там кому-то распихивает, блядь. Славе надо давно ебальник разбить. Ну, бля, разобьем ебальник, нихуя, охуел вообще. Что за дело? Я отвечаю, пацаны, у меня ребенок просто маленький, нахуя, вот это нам названивает, я отвечаю, вообще ни к чему. Если что по делу, да, блядь, не вопрос, поговорим. Если просто так, ну, в натуре не тема, пацаны, звонить. Ибо я только увожу, у меня, блядь, вскакивает, орать начинает, ну, нахуя. Меня чисто, ну, я чисто по-человечески прошу, пацаны, ну, не надо, нахуя названивать. Ну подожди, я понял, что ты расплакался. Ты мне скажи, ты под Славой живешь? Я не под Славой живу, слышь. Я под Богом живу, блядь. Не, ну, у тебя кто проживает? Ты живешь над твоей башкой. Над моей башкой хуй знает. Че ты доебался до меня, не понимаю? Подожди, ну, ответь нормально, слышишь? Хочешь нормально разойтись, еще и быть подо мной? Ответь мне нормально. Быть под тобой? Да. Под тобой пускай шестерки твои будут, слышь? Сам так не разговаривай. Ну это за счастье подо мной кататься, юный народ. Ну а ты сам-то вообще кто будешь? Такой голос-то нормальный, адекватный человек, нет? Виктор Карпов, Виктор Александрович. Виктор Александрович? Да. Вить, ну слушай, ну а что, давай пересечемся, потрещим. Ну что, по телефону-то дела не решают. Вроде я хуй знает, я вот сейчас... Честно, я пошел во второе дыхание, потому что Славик пьяный, блядь. Я не знаю, где-то пошел огурец резать, блядь. 20 минут резать, пожалуйста. Ну это Славик, это же проблема-то. Правильно, ты же мне убираешь. Вы чего соседа-то спаиваете? Какого соседа спаиваете? Вы чего, блядь, я не понимаю, вы прикалываете? Это что, розыгрыш какой-то? Или что, какой я, сосед? Я 2 месяца назад к нему пришел, блядь, он был нормальным человеком, часто так все нахуй. Спившаяся крыса, блядь, еще и с террористическими наклонностями. Он мне обещал бутылку шампанского, блядь, за Славу. Я ни за кого не отвечаю, ни за Славу, ни за кого, отвечаю сам за себя. Ну а нахуя он твои телефоны раздает? Ну я хоть спросил у него, он бык, ёпта, я сам спрошу, подойду. Ну, а еще обещал прошату пощупать всем соседям, нахуй, снизу еще вся Сашечка. Ну, я с ним поговорю за эту хуйню, что она телефоны раздает, то есть, ну, сам не в понятку, что за дела. Ты не боишься его? Его? Да. Я никого не боюсь. Ну, он же там вроде как это, в прошлом бандитский. Он? Авторитет. Да он никто, ну, блядь, звать его никак. За него, расскажи за него, что ты за него знаешь? Да никто он, ёпта. Вообще никто. Вообще никто, блядь. Чисто такой венеролог, да, убитый жизнью. Ну, походу. Мы с ним о том говорим, человеке. Ну, я про Святослава Викторовича. Ну, наверное, да. У меня есть, у тебя живет, что ли, да? Есть такой. Да. Какой, в каком этаже он живет? В втором. Такой, блядь, лет 62, да, ему где-то? Года. Ну, такой, да, в годах. Ну. Так у тебя папка бегает, нет? Я Саша Фавка зовут. Я вообще как зовут? Не Аркадий зовут. А Саша живет на этой квартире? Саша нет, не живет. Хуй знает, но мне записал телефон Саша мамочка. И позвони, разберись, типа мне ублюдок этот жизнь портит. Саша мамочка, чё? Да. На первом этаже он живет под Славой. Хуй знаю, не знаю таких. Слушай, это вопрос такой, а что Слава? Ты на каком этаже живешь? На первом, я. Вот нахуй, у тебя собака есть, да, овчарка? Есть. Вот ты Саша мамочка, наверное. Нет, я не Саша мамочка. Ты Аркаша мамочка? Аркаша, да, папочка. Понятно. Ну что ты за него сказать-то можешь, Слава? Да за кого сказать-то? За целителя. За целителя, да хуй знает, что за него будем говорить. Кто он мне сейчас за него что-то говорил? Чем а чем вам, чем вам жизнь попортил или что? Да он... Нет, ну почему просто мой старый товарищ, ну сейчас в последнее время к нему захожу, блядь, он на меня бычит, блядь, и, рассказывает всякую хуету про соседей, что вот это, жизнь травит ему, там, бегают, посылают каких-то долбоебов с камерами. Да не, ну хорош ты чё мне, блядь, хуйня лажа какая-то. Не по адресу. Я такой хуйней не занимаюсь. Ясно. Ты сегодня забеги к нему, слышишь? Нахуй мне к нему забегать-то? Давай сейчас вместе, я сейчас вот ростовом дыхании пару бутылочек пива прихвачу. Сейчас зайду на первый этаж, выходи, поднимемся нахуй, разобраться надо. Ну давай разберемся, не вопрос. Ну, ты выходи сейчас, буквально минут 7. Ну добро. Давай, если ну вообще, я прям... Если буду, то, слышишь, если я стоять не буду, то к Славе поднимись, три раза стукни, я выйду нахуй. Не, ну только серьезно, да? Я тебе отвечаю. Ну я понял, добро, хорошо. Ну давай сразу у Славы встретимся. Давай, хорошо, давай у Славы, что я сейчас тогда туда подхожу. Тебе захватить что-нибудь? Нет вообще, ты как, еще нет. Ну пивка возьми. Какого? Я не знаю, там сибирская корона, блядь, Да любого, любого, нормально. Стоим под вещем. Ладно, все, хорошо, поднимайся. Сейчас я уже вот почти подхожу. Ну, сейчас вернусь за дом. Ну давай. Добро. Давай. Ну что-то я вышел, нет никого. Аркаш. Ну я вышел, нет ты никого. Ну. Я не знаю, мы сидим, абсолютно тишина. Где сидите? У Славы. Вы у Славы сидите? Так я у Славы сижу, конечно, я сказал, что ты заходил. Поднимись. Ну все, иду, поднимайся. Слушай, подожди, ты говоришь, у тебя телефон, радио, да? Да. Ну ты возьми эту трубочку, держи, когда к двери подойдешь, когда стучать будешь. Слышишь? Ну, чтобы конкретно все это тихо делать. Я уверен, что это... Ты поднимаешься? Да, поднимаюсь. Сейчас постучи, Славик выйдет. Только трубочку не вешай, пожалуйста. Ну, добро. Ну, что-то... Сейчас я ему скажу. Слава, ты где, открой. Вас постучи еще раз, а? Ну что, ты прикалываешься, что я не понял. Да он что-то не хочет идти. Ну ты что, иди сам открой ее. Я, знаешь, не в своей квартире. Он сидит что-то, не знаю, ну он... Сейчас его к телефону дам, тут... Алло. Слава, открой дверь, а. Берите еще раз. Ты слышал, нет? Постучи в дверь еще раз. Я стучал, ты дверь откроешь мне, нет? Да ты постучи еще раз, сейчас постучи. Да я, блядь, стучу, слушай, открой дверь, ты что, давай поговорим. Я не слышу, что ты стучал. Да ты дверь открой, увидишь, ёпта, не слышишь, что? Ты постучи в двери. Я тебе что, пацан, что ли, бегать, я не понял, ты дверь откроешь или нет? Я тебе говорю, я сижу не в своей квартире. Ты в двери постучи, пожалуйста. Слышь, вот ты клоун, короче, ты давай, когда там насутишься, блядь, давай набирай, поговорим. А ты заебал меня, понял? Подойди, не подойди, я тебе что, блядь, сявку, что ли, бегать?